Колёва, давай-ка сыграй. Будет кухня нам залом и сцена, пусть не сцена большая, давай. Твои песни мы любим и ценим, путь на сцену большую терниз. Он усыпан деньгами и честью, пропадает такой гитарист. И такие прекрасные песни мы с тобой, судьба, дуэлянты. Ты не ценишь такие таланты. За фальшивый бриллиант платишь больше в 100 крат, чем за истинные бриллианты. За фальшивый бриллиант платишь больше в 100 крат, чем за истинные бриллианты. Но, Коленочка, что-нибудь спой. Стало тихо на кухне совковой. Боже праведный, голос какой! Ты ж за пояс заткнешь Пугачева. Да тебе бы на радио петь, на ТВ бы ни много, ни мало. Справедливость ты все-таки есть, или тоже за деньги продалась? Мы с тобою, судьба, дуэлянты. Ты не ценишь такие таланты. За фальшивый бриллиант платишь больше в 100 крат, чем за истинные бриллианты. За фальшивый бриллиант платишь больше в 100 крат, чем за истинные бриллианты. Мы компанией узкой сидим, дым табачный целует светильник, и талантом сгорающим гимн в мерном ритме стучал холодильник. Но погаснет последний аккорд, звон струны сожалением потухнет, и букет из талантов уйдет под молчание восторженной кухни. Мы с тобою, судьба, дуэлянты. Ты не ценишь такие таланты. За фальшивый бриллиант платишь больше 100 крат, чем за истинные бриллианты. За фальшивый бриллиант платишь больше 100 крат, чем за истинные бриллианты.